Однажды старуха говорит: «Погляди-ка, старик, все лапти на ногах изорвались. Сходи в лес, березовое лыко надери и новые лапти сплети». Взял старик острый нож и в лес отправился. Пришел и принялся с березы лыко отдирать. Вдруг береза путьем-бытьем зашумела, листьями зашелестела. Старик, набери лыко, придет его драть обдериха, не найдет ночью тебя обдериха. Не послушал старик березу, надрал лыко и домой пошел. Наступила ночь. Вышла из леса Авдериха. Она в берестяной одежке, в лычаных сапожках, ручищи у ней, что граблищи, на ручищах когтищи, что острые ножищи, все вокруг себя гребут и дерут. Идет по дороге Авдериха и поет. Песок все спят, дома все спят, а старик не забит, на печи не сидит, мой лыко берет, а лапти плетет. Старуха услышала песню и говорит: «Старик, погляди в окно, кто там по дороге идет и поет?» Старик выглянул в окно, по дороге Авдериха идет, поет. «В лесу все спят, дома все спят, а старик не спит, а в окошко глядит». Увидел старик Авдериху и испугался. Окно закрыл, дверь запер, со старухой за печь спрятался. Пришла Авдериха во двор, ручищами, котищами скребет дверь и поет. Идет Авдериха, несет лихо, то берет утрал, пойдем лихо брал, того обирать, тому умирать. На дворе козел был, увидел берестяную одежку, как у березки, подошел и стал рога о нее точить. Рассердилась Авдериха и давай козла ручищами, когтищами обдирать. А козел принялся ее рогами пырять. Увидел Авдериха у козла бороду и думает: что за зверина, бразина, или ожоли скотина? Испугалась и скорей деру со двора лес. Больше не ходила здесь.